Глава 10. Девушка из лавки редкостей. Пропусти сквозь себя мою боль. Я хочу навсегда стать другой. И молитвы не спасут меня. Дальше я иду сама. Одна. Арида Вортекс. Бездна. Он стал невидимкой. Наверное, половина жителей Виарена искала сейчас Ламинара, еще ночью услышав о его побеге. Обещанная принцем награда прельщала многих, и они всматривались в лица прохожих, надеясь увидеть сходство с изображением на заполонивших город плакатах. Взгляды скользили и по лицу Ламинара, но не задерживались дольше, чем на миг. Он опасался, что не сможет изменить внешность, ведь не так давно он подобным образом замаскировал свою Ариану, а на такое требуется много сил и слишком часто проделывать не выйдет. Тем не менее, все получилось. Он проехал по городу как призрак, почти не привлекая чужого внимания. Даже стража на западных воротах не стала его останавливать. У плотного, начинающего лысеть мужчины средних лет, которого они перед собой видели, с Ламинаром не было ничего общего. И все же даже в таком виде за воротами ему стало не по себе. Он привык к узким тоннелям Ультуны, тесным улочкам бедных кварталов Виарена, к тишине и полумраку заповедного леса. На открытой местности он чувствовал себя уязвимым и с трудом сдерживался, чтобы постоянно не оглядываться по сторонам. Элли и Айнери должны были вскоре догнать его. Ирвин еще с утра покрутился в городе, потолкался на рынке, послушал сплетни и убедился, что ищут по-прежнему одного Ламинара. То ли стражи тюрьмы не узнали Айнери, а плакаты для розыска нарисовать еще не успели, то ли они вовсе не захотели признаваться, что две девушки едва не справились с ними. Но горожанам не было известно о соучастниках побега. И Ламинар решил: будет безопаснее, если он поедет вперед, а Айнери догонит его позже. Так ни у кого вообще не возникнет вопросов, что это у нее за новый приятель. Теперь он жалел об этом, начиная беспокоиться все больше и сдерживая коня, который и так шагал по дороге довольно неторопливо. Впрочем, и тут обошлось без сюрпризов. Еще секана беспокойного ожидания, и совсем рядом зацокали копыта. Слева на Ариалате появилась улыбающаяся Элли, а справа на белой кобыле — хмурая Айнери. Ламинар переживал зря. В конце концов, ну не может же все время не вести. С облегчением он вернулся к своей нормальной внешности. Они ехали в Гермин, порт на Северном море Эйслинд. Ламинар упоминал об этом месте в разговоре с предателем Риганом, но на деле не собирался отправляться туда, просто плел первое, что в голову приходило. Теперь же, поразмыслив, пришел к выводу, что это разумнее всего. Там давно привыкли к чужакам, да, в общем-то, и не считали приезжих чужаками. Торговцы, путешественники и просто любопытные беспрестанно сновали туда-сюда, и найти кого-то в этой суматохе было почти невозможно. Если хочешь скрыться от чужих глаз, лучше места не найти. Конечно, с амдарской внешностью они будут выделяться и там, но все же меньше, чем где-либо еще в пределах Ордены. Поднявшись на холм, Ламинар развернул коня. Девушки тоже остановились. Отсюда Виарен был виден как на ладони. Белокаменная стена с башнями, шпили замка, зеленый купол храма трех богов. «Вот и пришла пора прощаться, Виарен», — сказал вслух Ламинар. «Наверное, я буду скучать по тебе». «Ты разве не бывал за его пределами раньше?» Айнери удивленно сдвинула брови. «Нет». До этого года ни разу. Красиво, хоть совсем и не похоже на Нормитиль. А что там за здание? Эльдолин указала на купол храма. Там живет кто-то очень знатный или просто богатый? Нет, это храм. Рейны создательницы? Да, и ее тоже. Только тут ее называют Кириат, но в первую очередь это храм трех, то есть богов зеленых равнин, пояснил Ламинар. «Кого? Никогда о таких не слышала». «Неудивительно, ведь их не существует. Учитель говорил, что они лишь выдумка». «Тогда почему в них верят?» Эльдолин даже привстала на стременах. Стихии давно перестали приходить на помощь людям. К тому же они уничтожили Эммеру и часть Осианды, а также разрушили казавшуюся несокрушимой столицу Хаммара. И, оставшись без поддержки, люди вспомнили об одном предании. Но ведь это люди виноваты в гибели Эммеры. По крайней мере, мне всегда говорили, что это так. Она взглянула на него с тревогой. «Прости, если оскорбила тебя, все же это твой народ». Ламинар лишь горько вздохнул. «Я и сам не знаю, где мой народ. Что до Эммеры? Кто теперь скажет точно, что там случилось? Одно ясно. Никаким магам было бы не под силу устроить такие разрушения. Это могли сделать только стихии. А уж почему они так поступили, и кто виноват, остается лишь гадать. В любом случае, это не объясняет, почему они больше не приходят к нам, не отвечают на наши просьбы. Даже если виновен кто-то из людей, причем здесь остальные? Но мы не их дети. Видно, они решили, что мы не заслуживаем их внимания. Так откуда люди услышали о богах зеленых лугов? Эльделин явно больше всего занимала именно это. Равнин, а не лугов, мягко поправил он. И задумался, вспоминая казавшееся теперь таким далеким обучение в академии и рассказы наставников. Нам, студентам, говорили так. Недалеко от восточной границы Гаэльтрана, это одна из орденских провинций, жила община. Она состояла из людей, приплывших на Виэлию с Арафельских островов. О трех рассказывали именно они, но раньше их никто особо не слушал. А когда кроме праматери Кириат полагаться стало не на кого, их историями заинтересовались и рассказывали эти люди вот что. Пересказывая спутницам историю о троих, Ламинар с удивлением осознал, что помнит ее наизусть до сих пор. Когда-то давно население Арафельских островов было совсем небольшим, и выживали там люди с большим трудом, еды едва хватало. Стихии им не отвечали даже в те годы, хотя это было задолго до буйств. То ли не слышали, то ли не считали важным откликаться на зов столь крошечного племени. Однажды на острова пришел человек, называвшийся Альгартом. Явился он словно бы ниоткуда, никто не видел, чтобы он прибыл по морю, но и на местного не походил. Он рассказал, что существуют трое — могущественные боги, живущие в ином месте, за гранью этого мира, на бескрайних зеленых равнинах, где не знают голода и нужды. Сами они не могут явиться в наш мир, но отправили его с вестью о них. Тот, кто поклонится им, в конце жизни не умрет, но отправится на зеленые равнины жить вместе с богами. Он указал на древние храмы из георита, редкого зеленого минерала, построенные в древности на островах неизвестно кем. Островитяне, конечно, видели их прежде, но ничего о них не знали. Альгард же говорил, что эти храмы как раз посвящены трем, и что георит истончает расстояние между мирами. Трое смогут услышать того, кто обратится к ним из такого храма. Еще он всегда носил с собой ветвь незнакомого местным растения, и в его руках она не увидала. Более того, день ото дня листьев на ней становилось все больше, потом появились цветы, а впоследствии и небольшие оранжевые плоды. Альгард сказал, что это керен, фрукт из мира зеленых равнин, дар богов тем, кто готов услышать их слова и поверить. Перед тем, как уйти, он посадил семена кирена на острове. Те прижились, и вскоре из них выросли деревья. Их плоды оказались столь вкусными и сытными, что при желании заменяли прочую еду. Урожай всегда был обилен, кроме того, из листьев кирена получался горьковатый напиток, отлично утолявший жажду и помогавший от многих болезней. С голодом было покончено. И люди каждую декану заходили в георитовые храмы, осыпая богов зеленых равнин благодарностями. Население росло, и много лет спустя несколько островитян решили перебраться на материк. Семена кирена они, конечно, взяли с собой, но вскоре оказалось, что земля Ордены этим деревьям совсем не подходит, ни одно зерно не дало всходов. Отказаться от фруктов, которые при отсутствии храмов оставались единственной связью с их богами, островитяне не хотели и вернулись обратно. Долгие годы жители Арафельских островов приезжали на Виэлию лишь торговать и никогда не задерживались надолго. Безуспешные попытки вырастить на материке кирены продолжались, пока во время одного такого посещения где-то в глуши на ничейной земле группа островитян не построила храм. Конечно, не чета древним монументальным сооружениям на островах, арафельцы никогда не слыли искусными архитекторами. Да и георит им пришлось везти с родины, ведь где его искать на материке и есть ли он тут вообще, они не знали. Но каким бы он ни был, это оказался первый храм на Виэлии, посвященный богам зеленых равнин. И вот рядом с ним семя кирена впервые взошло, а годы спустя вокруг появилась целая роща. Около нее поселилась община арафельцев, которые и разнесли весть по окрестным землям. Этот храм так и остался единственным георитовым храмом на Виэлии. Когда люди поняли, что стихии отвернулись от них, и культ богов зеленых равнин стал распространяться среди местных, Марианы уже перекрыли морские пути, и дорога на острова оказалась закрыта. После долгих поисков в Ордене удалось найти месторождение георита, но это по-прежнему очень редкий и ценный минерал. Привыкшие к роскоши орденские жрецы не собирались строить крошечные храмы, потому возводили их из привычных материалов — гранита, мрамора, известняка, используя георит лишь для внешней отделки. Кирены же по-прежнему растут лишь в той роще у первого храма. Больше их нигде вырастить так и не удалось. Рунар, правда, считал, что храм тут ни при чем, что сначала одно из деревьев наконец дало ростки, а потом уже храм построили, чтобы всех убедить, что дело в нем. В Гаэльтране была самая плодородная земля на всем материке, так что удивляло скорее не то, что кирены смогли там прижиться, а то, что они до сих пор не разрослись по всей провинции. Видимо, погодные условия все-таки слишком отличались от островных. Рощу жрецы забрали себе, как и первый храм, так что просто на рынке плоды кирена купить было нельзя. Правда, их никто просто так и не ел, лишь в небольших количествах в ритуальных целях. И в отличие от остальных храмов, в георитовые не пускали простых людей, только служителей культа, а сад вокруг стерегли пуще королевской сокровищницы. Однако к храму все равно не иссякал поток верующих. Люди стремились хотя бы просто постоять рядом, особенно в праздники. Обе девушки смотрели на него широко раскрытыми глазами. «Откуда ты все это знаешь?» — выдохнула Эльдолин. «Даже мне только половину рассказывали в лучшем случае», — подхватила Айнери. «А уж родители в истории разбирались. Этому учат в академии на одном из обязательных предметов», — пожал плечами Ламинар. «Я все же не зря считался одним из лучших студентов. Запомнил. Мне тогда хотелось знать о мире все и немножко больше. Казалось, тогда я пойму, где мое место». Эльдолин дотянулась и сочувственно погладила его по руке. «Я провожу вас до развилки», — заговорила Айнери, когда они продолжили путь. «Дальше сами. Хотелось бы все же вернуться домой до заката. Честно говоря, я бы предпочла, чтобы Лина осталась в Виарене. Там ей было бы безопаснее. В крайнем случае могла бы пожить и в моем домике. Вдвоем не так скучно. Я знаю, ты ее любишь и намеренно неприятностей не ищешь, но все же постарайся впредь вести себя тише и не влезать, куда не просят, даже защищая кого-то. Ты ведь теперь не только за собственную жизнь отвечаешь. Хотя то, что ты из Миеру на хвост наступил, мне нравится. С ним я еще разберусь. Дай только ощутить твердую почву под ногами». Айнери вздохнула, бросив на него такой взгляд, словно готова была дать ему подзатыльник, как непослушному ребенку. «Я словно не с тобой сейчас говорила. Ты меня вообще слышишь?» «Я же сказал, разберусь, только когда буду уверен, что Элли в безопасности. Кстати, ты-то чего со Змеером не поделила? К детям стихии ты не относишься, магией как будто тоже не владеешь. Ты, смотрю, все про меня знаешь. Расскажи и о себе, до развилки еще не близко». Айнери поморщилась и отвернулась. Ламинар уже хотел было извиниться, что заставил ее вспомнить что-то неприятное, но девушка, вновь тяжело вздохнув, начала рассказ. Айнери Лин Таари, родилась в очень необычной семье. Ее отец, Лин Аверди Таари, со своей женой Кириной держал лавку редкостей на улице Первосветов. Чего в его лавке только не было. Украшения и посуда времен эпохи огня, оружие воинственных вигридов, древних обитателей Бьорлунда, священные реликвии таинственных храмов с острова Норифринд. Никто не знал, что за народ жил там и каким богам поклонялся. Остров пустовал уже много веков, лишь храмы из георита высились по холмам и в долинах. Время текло мимо них. Однако не только и не столько эти сокровища привлекали покупателей. Ходили слухи, что в лавке Таари можно найти эльфийские светильники, гномьи зеркала и даже изделия тейнаров и орков. Откуда отец доставал все это, Айнери не знала. Но появлялись вещи всегда двумя способами. Либо отец уезжал на пару дней и возвращался с нагруженной повозкой, либо к нему ночью приходили закутанные в плащи незнакомцы. Люди или нет, кто их разберет? И доставали из-под полы ту или иную драгоценность. Воров отец не боялся. Все знали о дружбе семьи Таари с ректором Академии магии Рунером. Тот нередко заходил к ним в гости, и причинять вред друзьям столь влиятельного в этом городе человека вряд ли бы кто решился. Неудивительно, что с самого рождения Айнери окружали тайны, легенды и невероятные истории. Живое воображение девочки рисовало ей самые фантастические картины. Она мечтала о подвигах и приключениях, о встречах с иными народами. Однако, хотя она с детства была смышленой и трудолюбивой, при этом не проявляла никакого таланта и даже интереса к искусству торговли. Будучи послушной дочерью, она помогала родителям в их работе, выполняя их указания. Но заинтересовать посетителей покупкой диковинки или выторговать пару лишних монет была почти неспособна. Конечно, со временем все могло измениться, но родители не хотели полагаться на случай. Айнери была их единственным ребенком, других боги не дали, и они решили усыновить мальчика-сироту. Винде Аргиет появился в доме, когда Айнери было 8 лет. Родители сказали ей, что Винде — сын их давних знакомых, но что случилось с его семьей, девочка так и не узнала. Лин и Кирина отмалчивались, а самого Винде она спросить стеснялась, тем более что мальчик сразу стал звать супругов Таари папой и мамой и совсем не вспоминал о прежней жизни. На 4 года старше Айнери, живой, веселый и добрый, он быстро завоевал ее расположение. Дерзкая со всеми, кроме родителей, девочка не терпела над собой ничьей другой власти, но с ним сразу поладила. Отчасти потому, что он с удовольствием взял на себя именно ту часть работы, которая была ей не по нраву — общение с покупателями. Кроме того, он играл роль старшего только в лавке и никогда не указывал ей, что делать, если это не было связано с работой. Он стал ей настоящим братом. Она никогда не считала его чужим. Винде упросил приемных родителей отдать его в Академию воинского искусства. Учился он хорошо, каждый день прибегал домой после занятий и показывал сестре новые приемы. Вскоре Айнери уже стреляла из лука не хуже него, а на 10-й день рождения родители подарили ей элатри — удивительное оружие жителей Сихавии, два узких, тонких, но гибких и необычайно прочных клинка из особого сплава, секрет которого знали только там. Как отцу удалось достать их, осталось тайной. Сихавийцы не торговали своим оружием, так что подарок был воистину бесценен. Вскоре с помощью Винде Айнери освоила элатри, и ей нравилось упражняться с ними или просто ощущать клинки за спиной. Особой нужды в них не было, родители всегда оберегали ее, а когда им приходилось отлучаться по делам, рядом оставался брат, с которым она чувствовала себя в безопасности безо всяких клинков. Виоренцы не теряли интереса к товарам их лавки. И, может, семья Таари жила не особо зажиточно, но Айнери никогда не чувствовала себя обделенной. Ее детство было похоже на волшебную сказку. Однако, как это часто случается, привычная беззаботная жизнь превратилась в хаос без предупреждения. В год, когда Айнери исполнилось 15, Лин и Кирина поехали навестить друзей в деревню под Виареном и не вернулись. Декану спустя их тела нашли в Ротере. Упали они туда сами или их скинули, осталось неизвестным. Ведь сильное течение могло унести их далеко от места преступления. В итоге все списали на разбойников. Брат и сестра остались одни. Винде был уже достаточно взрослым, чтобы самому заниматься лавкой. Учебу в академии пришлось бросить, сестра тоже нуждалась в заботе. Айнери, придавленная так неожиданно обрушившимся горем, первое время почти не осознавала, где находится. Но поддержка и участие Винде сделали свое дело, и жизнь потихоньку вошла в прежнюю колею. Но ненадолго. Сначала до них дошло известие о смерти Рунера. Впрочем, тогда Айнери с братом настолько хватало забот, что горевать еще и о друге семьи просто не оставалось сил. Вскоре после этого начали происходить странные вещи. В лавку чуть ли не каждый день заявлялись стражники вместе с кем-нибудь из магов, членов Королевского Светлого Совета. Маг дотошно выспрашивал о товарах, требовал показать ему содержимое сундуков и внимательно его изучал. После с недовольным видом уходил, чтобы через день прийти вновь, спрашивая, не появилось ли что-то новое, и снова перерывая те же сундуки. Дошло до того, что стали обыскивать и их дом. Винде терпеливо отвечал и показывал, что они просили, но потом ему это надоело, и как-то он прямо спросил, в чем причина столь пристального внимания совета и не значит ли это, что семью Таари подозревают в чем-либо незаконном. Ему довольно грубо ответили, что это не его дело, и здесь вопросы задают они. Винде вспыхнул, но ругаться с магом не стал. Однако после этого неоднократно предупреждал сестру, чтобы она не болтала лишнего. К счастью, магические вещи расходились быстро, и к первому же появлению стражников в лавке из товаров оставались лишь сувениры. Среди них были изготовлены не только людьми. Их маги изучали особенно тщательно, несколько даже забрали с собой, несмотря на протесты Винде. Но, по всей вероятности, выяснить их точное происхождение не смогли, потому что определенных обвинений с их стороны так и не прозвучало. Все это заставляло Айнери чувствовать себя беспомощной. Она ожидала, что в любой день эти люди найдут повод отнять у них все и оставить на улице. Девушка не понимала, за что Светлый Совет так относится к ним, в чем подозревает, и от этого было еще хуже. Присутствие брата, конечно, придавало уверенности, но не спасало от беспокойства, и по ночам она клала свои клинки у изголовья кровати. Так было проще заснуть. Впрочем, к концу сезона маги стали беспокоить их реже. Когда товары в лавке закончились, Винде, взяв часть сбережений, съездил в Дирмун, деревню в дне пути от столицы, и вернулся оттуда с доверху груженной телегой. Айнери ахнула, когда принялась разбирать ее содержимое. Всевозможные украшения и драгоценности, изящные фигурки из стекла, такой тонкой работы в Виарене она не встречала, расписная деревянная посуда, изделия из металла и многое другое. «Я родом из этой деревни», — пояснил Винде. «Там живут прекрасные мастера. Некоторые продают свой товар тут, другие же слишком стары, чтобы куда-то ездить, а в деревне мало у кого хватает денег на дорогую вещь, и они делают их для себя или в наследство. Немногим это известно, но я-то с ними лично знаком». В первый раз он заговорил о своем детстве. Но Айнери не решилась расспрашивать, боясь вызвать болезненные воспоминания. Потом она не раз жалела об этом. Торговля снова пошла бойко, а Светлый Совет по-прежнему не мог их ни в чем обвинить. И хотя маги еще не совсем оставили их лавку в покое, Айнери вновь понемногу начала верить, что все плохое уже случилось, и жизнь скоро наладится. И тут события стали сплетаться в какой-то неимоверный клубок. Поздно вечером кто-то постучал в их дверь. За порогом оказался очень взволнованный человек средних лет. Он тяжело дышал, словно бежал всю дорогу. «Винде? Винде Линтаари?» — спросил он. «Правильнее было бы Ар Линтаари», — Даже законно усыновленные дети сохраняли имя родного отца, но Винта кивнул, не став придираться. «Прошу, позвольте войти. Я Ройен, секретарь Рунера. Мне очень нужно что-то вам сказать». Человек нервно оглядывался, но выглядел безобидным, и брат впустил его. Тот неловким движением достал из-под плаща какую-то вещь. «Я вынес ее из хранилища Академии магии. Это алая сфера. Рунер часто говорил мне, что если с ним случится беда, я должен отнести это твоим родителям. Теперь их нет, и этого ректор не предусмотрел. Он не успел найти, кому еще ее можно было бы доверить, так что остаешься только ты. Пожалуйста, спрячь ее». Предмет, который он протягивал Винде, выглядел очень необычно даже для Айнери, насмотревшейся в лавке всяких диковинок. Тонкие, похожие на волос нити, сплетались в веревочки цвета свежей крови. Те, в свою очередь, переплетались между собой и впрямь образуя сферу. Расстояние между веревочками было небольшим, но Айнери все же разглядела что-то внутри. Оно пульсировало и мерцало, переливаясь разными цветами. Но, к еще большему удивлению, не занимало всю сферу, а плавало в середине, держась непонятно на чем. «Мы с сестрой больше не держим здесь магические вещи и изделия детей стихий», — покачал головой Винда. «После смерти Рунера Светлый Совет перетряхивает тут все почти каждый день. Похоже, только ректор сдерживал их интерес к нашей лавке. Простите, но мне не уберечь эту вещь». «Не обязательно держать ее здесь. Увези куда-нибудь, спрячь где угодно. Измиер ищет ее не первый год, если не всю свою жизнь. Он и в Виоренто только ради нее и приехал. Чувствовал, что она может быть где-то здесь. Это все же столица. По крайней мере, кто-то тут мог про нее слышать. Если бы он только знал, насколько был близок». Рунер постоянно повторял, что сфера не должна попасть к верховному магу. «Чтобы утащить ее, мне пришлось подделать подпись нового ректора и воспользоваться его печатью. К счастью, я знал, где он ее прячет. Потому я и не смог принести ее раньше, в хранилище не проникнуть без разрешения ректора, а нового выбрали только недавно. Но все это окажется напрасным, если ты не поможешь». «Что она вообще такое?» «Я не знаю. Рунер объяснял, но как-то непонятно. Вроде как с помощью сферы любой может управлять стихиями, но ведь маги и так это могут, и Змеер не стал бы ее искать ради этого. Однажды ректор проговорился, что сфера может открыть путь из этого мира. Я понятия не имею, что он этим хотел сказать. Все знают, что открыть выход из мира нельзя». Ни одна попытка сделать это не увенчалась успехом. Все заканчивались чудовищными катастрофами. Кто же теперь вновь решится на это? А еще он сказал, что эта вещь принадлежит его старому другу, и однажды тот захочет ее вернуть. Он замолчал, и Винде надолго задумался. Гость нетерпеливо переминался на месте, но не торопил его. «Что ж», — сказал наконец Винде, — «это очень странная история. Но, похоже, ты не врешь. От того, что я спрячу сферу, тебе все равно никакой выгоды. Сам ты тоже не узнаешь, где она. Рунер был другом нашей семьи, и, пожалуй, мне стоит выполнить его последнюю просьбу. К тому же мне не нравится Светлый Совет, а значит, и Измиер тоже. И это еще один повод помочь тебе. Я знаю место, где сфера будет в безопасности». Он повернулся к Айнери. «Прости, сестренка. Мне придется поехать прямо сейчас, пока маги снова не нагрянули. Вернусь дня через два. Не успеешь соскучиться». Он собрался, взяв с собой лишь небольшую котомку с едой, в которую упрятал и сферу, и, дав сестре несколько наставлений относительно работы в лавке, обнял ее на прощание. На пороге он улыбнулся, и это был последний миг, когда она его видела. Айнери постоянно молилась богам зеленых равнин, чтобы с братом все было хорошо. И на другой вечер, услышав стук в дверь, не раздумывая, бросилась открывать. Стук повторился, громкий и уверенный. Пришедший явно был убежден в своем праве войти в этот дом. Проверяющие их стражники так поздно не ходили. «Винде!» Это был не он. За дверью стояли трое незнакомцев в черных плащах с низко надвинутыми капюшонами. На поясах тускло поблескивали окованные металлом ножны. Двое сжимали обнаженные кинжалы. Первый сразу шагнул внутрь, и она не решилась его остановить. Остальные зашли следом. «Где сфера?» — с порога спросил первый, не тратя времени на приветствие. «Что?» Айнери отчаянно надеялась, что удивление в ее голосе прозвучало искренне. «Алая сфера. Ее принесли сюда. Где она?» «Я не видела ничего похожего. Кто вы?» «Где твой брат?» Похоже, на ее вопросы никто не собирался обращать внимания. «Уехал». «Куда?» «За новыми товарами». «Послушай». Он наклонился к ней. «Я знаю нескольких человек, кому очень нравится причинять боль малышкам вроде тебя. Я мог бы тебя с ними познакомить, но мне подобное удовольствие не доставляет. Не люблю насилие, когда его можно избежать». Незваный гость сказал это спокойно, не повышая голоса, словно подобные разговоры были для него рутиной, и это пугало сильнее всего. «Просто ответь на вопросы, и больше ты нас не увидишь». «Но я правда ничего не знаю!» Из глаз Айнери текли слезы, она дрожала от страха, в этом ей не пришлось притворяться. «Что ж», — вздохнул незнакомец, поворачиваясь к двум другим, — «забирайте ее». Тот, что был ближе, подался вперед, крепко схватив ее за руку до того, как она успела отшатнуться, и потащил к себе. Он был силен, Айнери кричала и упиралась изо всех сил, но он словно и не замечал сопротивления. Клинки Элатри висели у нее за спиной, но она напрочь забыла о них. Мужчина уже протянул к ней вторую руку, и тут Айнери в порыве отчаяния схватила со стоящего рядом стола первое, что попалось — кухонный нож — и ударила. Нож вонзился в руку похитителя, тот вскрикнул, скорее удивленно, нежели от боли. Но хватка ослабла, и Айнери удалось вырваться. Она бросилась к приоткрытому по случаю теплого вечера окну. Распахнуть его и выскочить наружу было проще простого. Снаружи ее поджидал еще один капюшон, и Айнери до сих пор не могла понять, как ей тогда удалось увернуться от его рук. Оторваться от него оказалось еще сложнее. Страх заставил ее бежать, как никогда прежде, и она петляла зайцем в надежде затеряться в переулках, которые знала не хуже родного дома, но все равно слышала топот преследователя. Лишь полностью выбившись из сил, она обернулась и увидела, что тот, наконец, отстал, и позади никого нет. Слева обнаружился высокий дощатый забор. Даже взрослый вряд ли дотянулся бы до верхнего края, но рядом росло одинокое тонкое деревце. И для 15-летней девчонки, которая все детство была то еще ягозой, этого оказалось достаточно. Не дожидаясь, пока кто-то из капюшонов появится из-за угла, Айнери перебралась через забор и вскоре колотила в заднюю дверь серого двухэтажного здания. Ей открыл мальчишка с раскосыми сихавийскими глазами. «Пожалуйста, можно войти?» Айнери так решительно шагнула внутрь, что паренек отступил, удивленно хлопая ресницами. «Ты кто?» «Мне нужно спрятаться. Можно я побуду здесь немного? Я тихо». «Это надо у дядюшки Смаля спросить», — уверенно ответил мальчишка. «Не бойся, он добрый, хоть и любит казаться суровым». И потащил ее по длинному коридору. Дядюшкой оказался немолодой, но крепкий хозяин трактира, в котором, собственно, она и очутилась. Услышав ее имя, он нахмурился. «Я знал твоих родителей, Айнери. Впрочем, их знают по всему городу, а ваша лавка известна и за его пределами. Они были хорошими людьми, честными. Жаль, когда такие уходят до срока, но еще хуже, когда при этом остаются без присмотра их дети». «Расскажи, что тебя привело. Если нужна помощь, я сделаю, что смогу». Сбиваясь и запинаясь, девушка как могла короче рассказала, что с ней произошло. Смаль отвел ее в комнату недалеко от общего зала и заверил, что она может остаться там до утра, а потом он подумает, чем ей помочь. Вскоре Руш, так звали паренька, открывшего ей дверь, принес поднос с едой. Гороховой кашей на пару, сладкими булочками, горячим травяным чаем. Пахло все это очень вкусно, но Айнери совсем не чувствовала голода. Бледная и напуганная, она стояла у двери, ожидая, что люди в капюшонах отыщут ее здесь. Когда зазвонил дверной колокольчик, она задрожала. Голоса от входа доносились слабо, и она почти перестала дышать, чтобы не пропустить ни слова, готовая бежать, как только трактирщик выдаст ее. В том, что он все расскажет, Айнери не сомневалась. Возможно, он искренне хотел ей помочь, но не подставит же он под угрозу свой трактир, да и собственную жизнь ради той, кого видит впервые. «Мы ищем девушку», — услышала она уверенный, привыкший командовать голос. «Веселый дом в паре кварталов отсюда». Ответ Смали также был абсолютно уверенным, и Айнери еще сильнее сжалась от страха. С людьми из Мейера так не разговаривают. Вошедший, однако, словно и не заметил эту колкость. «Молоденькая, почти ребенок, темные волосы до плеч». «Да там на любой вкус найдется. Любишь маленьких?» Вот это пришельца уже задело. Голос стал злее и громче. «Нам не до твоих шуток, старик. Эта маленькая дрянь только что стащила мой кошелек. Так что если она у тебя, лучше бы это не скрывать». Удивительно, но трактирщик оставался спокойным. По его голосу Айнери даже показалось, что он улыбается. «Мне жаль твоих денег, парень, но это трактир. Люди приходят сюда выпить и переночевать. В основном это мужчины, женщины бывают реже. Девочек я тут за все годы ни разу не видел. Наверняка она нашла куда лучшее применение твоим монетам, чем тратить их в моем скромном заведении. Но даже будь она здесь, сидела бы в зале. Я не имею привычки тащить едва знакомых девушек, тем более подростков, в свою спальню, а свободных комнат у меня сейчас нет. А я все же взгляну. Думаю, не стоит беспокоить постояльцев». «Брось, нас тут двое, ты не успеешь его перезарядить. Эта мысль сильно утешит тебя перед смертью». «Он целится в них из арбалета», — догадалась Айнери. «Безумец, теперь ему точно не сдобровать». «Ладно, Мерт, пошли, он прав, ее тут нет. Даже если и так, стоит научить старика быть приветливее с гостями. Значит, вернемся сюда с парой факелов и спалим это место. Сейчас на это нет времени». Колокольчик снова звякнул, и Айнери, наконец, спокойно вздохнула. Невероятно. Смаль, конечно, выглядел крепким, наверняка смог бы разнять пьяную драку или выставить за дверь подгулявшего гостя, начни тот буянить. Но спровадить двоих людей из Мейера, отказать им, не моргнув глазом. У кого на такое хватит дерзости? Ведь Светлый Совет может снести это здание в один день. Позже трактирщик зашел к ней и сказал, что оставаться в городе ей больше не стоит. Даже в трактире ее может увидеть кто-то из постояльцев, и об этом узнают те, кто ее ищет. Домой она тем более вернуться не может. «Недалеко от Виарена есть роща», — добавил он. «Там стоит брошенный домик. Обветшавший, старый, но вполне еще крепкий. Я проверю, не поселились ли там какие бродяги, а затем отправлю Руша и Ирвина, чтобы навели там порядок. Через несколько дней сможешь перебраться туда. На первое время я позабочусь, чтобы ты не голодала, обеспечу тебя всем необходимым, но потом тебе придется самой о себе заботиться. Охотиться, к примеру, из лука стрелять умеешь?» «Да, брат научил меня». Айнери призналась, что беспокоится за Винды, да и за самого Смаля. Вдруг те люди как-то захотят ему навредить. От второго трактирщик отмахнулся. За него переживать нечего, он сам кого угодно обидит. Про Винда же сказал, что если тот появится в Виарене, он постарается ему передать весточку, что с сестрой все в порядке, и предупредить, что оставаться тут опасно. Удивительно, но самого Смаля с тех пор и впрямь никто не беспокоил. А вот брат Айнери в городе так и не объявился. Айнери замолчала. Ни разу не перебивший ее ламинар ехал в глубокой задумчивости. «Жаль, у меня не было времени узнать Рунера получше. Я ведь даже не знаю, как он жил, пока не стал ректором», — пробормотал он, не то обращаясь к Айнери, не то отвечая собственным мыслям. «Не думаю, что он скрывал от меня что-то намеренно, но в конце концов я был лишь его учеником. Возможно, в будущем он решил бы, что со мной можно поделиться подобными тайнами. В этой истории много интересного, но еще больше загадочного, и теперь неясно, кто мог бы пролить на это свет. Сочувствую тебе. Видно, жизнь была не слишком добра к нам обоим. Так где сейчас та сфера? Последняя уже точно относилась к Айнери. Понятия не имею. Вероятно, там же, где и мой брат. Возможно, Филит что-то о ней знает. Она из моей деревни и, похоже, давно знакома с Рунером. Когда встречу ее, обязательно расспрошу. Я вообще-то и хотел поехать к ней. Там меня точно никто искать не станет. Но, вспоминая отношение местных к детям стихий, да и просто к чужакам... Я-то привык, а вот Эльдолин там прохода не дадут. Дорога, по которой они ехали, отличалась от главного тракта. Вместо полей, трактиров и постоялых дворов по сторонам простирались луга, сменявшиеся кустарником, а то и небольшими рощицами, а далеко на горизонте темнел лес. Путники навстречу почти не попадались, слишком уж далеко было от крупных поселений, поэтому все трое несколько удивились, услышав позади конский топот. Тот, кто ехал сюда, явно спешил. «Неужели Йоран догнал нас так быстро?» — мелькнула надежда у Айнери. «Тогда я смогу спокойно оставить их уже сейчас». Однако она ошиблась. Всадников оказалось пятеро, мчались они и впрямь во весь опор, и трое путников посторонились, пропуская их. Те, однако, приблизившись, замедлили бег лошадей и, подъехав, остановились. Ламинар нахмурился, вглядываясь в широколицего светловолосого мужчину, ехавшего первым, и Айнери это не понравилось. Впрочем, ей лицо всадника тоже показалось смутно знакомым. «Если ты за мной, Мерт, то взял с собой маловато подручных. Или ты забыл, что я как-то разнес пол Ультуны?» Вот оно что. Его знакомые оттуда, но, похоже, не сильно близкие. Он произнес имя так, будто с трудом его вспомнил, догадалась Айнери. «Ты можешь хоть один день прожить, не влипнув во что-то?» Раздраженно бросила она Ламинару, доставая из-за спины Элатри. «Ты смотри, Двен, кто еще с ней?» Мерт обернулся к всаднику слева. Айнери только теперь обратила на него внимание и удивилась, тот оказался гномом. «Он поди привык думать, что все вращается вокруг него. Еще бы, он же так знаменит в Виарене!» «Нет, Ламинар, сегодня магистру нужна девушка, хотя ему, несомненно, будет интересно узнать, где скрываешься ты. Впрочем, если ты не станешь вмешиваться и дашь мне спокойно забрать ее, обещаю тебя не выдавать». «Какого демона ему понадобилась эльфийка?» «Какая еще эльфийка? Альмару нужна вон та, что тут ножиками размахивает». Мерт махнул в сторону Айнери. «В Ультуне ты, помнится, был один, а теперь, смотрю, тебе сразу двух девок надо?» — хохотнул он, блеснув зубами. «А поделиться со старыми приятелями?» Теперь Айнери его вспомнила, тот из капюшонов, что поджидал ее на улице. Лицо незнакомца, задававшего вопросы, как и того, что схватил ее за руку, впечаталось в память намертво. Этого же она видела лишь мельком, да и капюшон помешал ей толком его разглядеть. Вот и не узнала сразу. Она покосилась на Ламинара, пытаясь взглядом намекнуть, что она готова. Если напасть вдвоем одновременно, есть надежда. Но тот смотрел не на нее и даже не на Мерта, а куда-то за его спину. Она тоже взглянула туда. Ничего особенного. Никто из всадников даже оружия не достал. Вот только те двое спешились, и их пальцы... И тут началось. Мерт махал платком, заговаривал зубы, но зря старался. Откуда ему было знать, что едва двое магов за его спиной коснулись нитей, Ламинар тут же почувствовал это? Он не знал их, никого из этой компании, кроме Мерта, да и того не особо хорошо. Так что предстояло угадать, какую стихию предпочтут эти двое. Это только в древних легендах маги по мановению руки сжигали целые города, топили армии или превращали леса в пустыню. Тогда были другие времена. Говорят, и боги спускались на землю, и дети стихий жили с людьми в мире. А сами маги знали какие-то секреты, ныне давно утраченные. А может, большая часть таких историй и вовсе выдумка. Так или иначе, существовало не столь уж много возможностей убить кого-то с помощью магии. Основным оружием мага был огонь. Самое простое и действенное средство. И хотя некоторые и пользовались другими способами, этот оставался самым распространенным. Так что Ламинар в первую очередь приготовился именно к огню, коснувшись нитей со стороны водной стихии. Но также нагрел и кольцо полуночи. Его помощь будет не лишней. Сбоку хлестнул ветер. Мощный поток воздуха нес с собой тучи пыли и сухого песка, который не водился в этих местах. Вместо одной стихии на него обрушились две, объединив их в один удар. Кольцо хоть и не поглотило обе стихии разом, но заметно ослабило их, и Ламинару осталось лишь прикрыть лицо плащом. Девушкам, стоявшим на пути ветра раньше него, досталось куда сильнее. Айнери успела спрыгнуть с лошади и распластаться по земле, отчаянно ругаясь. А вот Эльделин повезло меньше. Арилат, взвившись на дыбы, сбросил наездницу. Ламинару хотелось помочь ей, по крайней мере, посмотреть, сильно ли та пострадала при падении, но он не мог себе этого позволить. Безрассудство часто приводит к напрасным жертвам. Если он погибнет, Айнери наверняка не справится со всеми одна. А вот присмотреть сейчас за Элли ей, быть может, и удастся. Так что лучше всего постараться забыть о них, сосредоточившись на врагах. С трудом он заставил себя отвернуться от них, успев все же заметить, как Айнери, пригнувшись, подбежала к подруге и, подхватив ее, потащила к ближайшим кустам. Дайан Двен направил коня им наперерез. Самый дальний из всадников потянул из-за спины арбалет. Ламинар шевельнул пальцами. Теперь наизнанке мира вместо влажной прохлады ощущая горячий сухой воздух. Почувствовать нити, натянуть, ощутить их продолжением своих пальцев, выбрать нужную точку. Пылай! Пламя охватило Двена, как и его коня, запахло паленой шерстью и горящей плотью. Жеребец бешено заржал, срываясь на почти человеческий крик, и этот звук сливался с воплями Даэна. Обезумевшее животное заметалось среди ультунцев. Те кинулись в рассыпную, спеша убраться с его дороги. Один из магов замешкался, и горящий жеребец налетел, сбив его с ног. Ветер тут же прекратился. Пылающий всадник каким-то чудом удерживался в седле, пока конь, выскочив на обочину, не рухнул на траву вместе с ним. Даэн тут же затих. Жеребец еще продолжал биться и дергаться, пытаясь подняться, но падал вновь, слабее с каждым мгновением. Наконец, замер и он. Мерт уже мчался на Ламинара, замахиваясь мечом. Вновь использовать магию полуэльф уже не успевал, потому выхватил из ножен Теру. Сражаться тонким легким клинком против тяжелого меча при изрядной ловкости возможно, но не верхом. К тому же Ламинар никогда и не был особо искусным наездником. С трудом ему удалось отвести первый удар, да и то едва удержавшись в седле. Он услышал крик и шум падения. Кажется, арбалетчика, ехавшего позади, но смотреть в ту сторону было некогда. Второй удар Ламинару удалось частично парировать, но все же меч противника оставил глубокую царапину на его плече. Долго так продолжаться не могло. К тому же сбитый с ног маг уже поднимался. Скоро они нападут вновь. Мерт замахнулся в третий раз и вдруг дернулся в сторону, прикрывая глаза рукой. Тут же стрела вонзилась ему в грудь, пробив кожаный нагрудник. «Элли! Она ослепила его! А Айнери?» Они хорошо сработались. Похоже, и с арбалетчиком расправились так же. Одобрительно подумал Ламинар. Маги снова коснулись нитей, на сей раз разделившись. Тот, что справа, смотрел на полуэльфа, второй же явно собирался напасть на девушек. Действовать нужно было быстро, для магии снова не хватало времени, и Ламинар взялся за Ариану. Поток энергии, чудовищный жар, способный расплавить железо, ударил левого мага в висок, прожигая кожу. Тот заорал, хватаясь за голову, но крик быстро оборвался, и он рухнул на спину, уставившись в небо безжизненным взглядом. На виске чернел страшный ожог. Под обугленной кожей виднелась кость. Кольцо Ламинар раскалил так, что едва мог терпеть, так что был готов к любому удару оставшегося мага. Почти любому. Он почувствовал, что Ариана нагревается и начинает дрожать. Накатила слабость, как тогда, так давно. Пустота? В прошлый раз он даже не коснулся ее, лишь ощутил присутствие, и то потерял сознание. В этот раз его противнику удалось довести дело до конца. Маг стоял, вцепившись в какой-то амулет, и, казалось, ничего при этом не делал, но холод окружил Ламинара со всех сторон, его тело начало неметь, словно затекла каждая мышца. Ариана становилась все горячее, обжигая его, но даже эту боль он чувствовал все слабее. Как можно бороться с тем, чего не видно, чего и вовсе нет, с пустотой, поглощающей все? Все стихии сотворены таким образом, что будут защищать наш мир от проникновения пустоты любой ценой, вспомнились ему слова Рунера. Этот маг не способен открыть пустоте путь в наш мир. Он лишь дал ей просочиться самую малость. Ее можно остановить, ослабить. Посмотрим, сколько стихий ты способна сожрать. Ламинар потянулся наизнанку, но не смог туда проникнуть. Что-то не пускало его пальцы к нитям. Раскаленная Ариана прожгла его одежду, но его онемевшее тело уже не чувствовало ее жара вовсе. Он не видел, что творится кругом. Мир сузился, словно юноша проваливался в большой кувшин, глядя наружу через узкое горлышко. Его затягивало в этот кувшин все глубже, и никак было не зацепиться за гладкие и скользкие стенки. Голова кружилась, перед глазами все плыло, Ламинара шатала, как пьяного. Он не понимал, реальность это или сон. Полуэльф успел увидеть, как очередная стрела Айнери вонзилась в живот магу. Тот вскрикнул и выронил амулет. На миг падение прекратилось, и сознание слегка прояснилось, но затем горлышко кувшина захлопнулось, отрезав его от мира, и все померкло.